Александр Невский, Иван Калита, Дмитрий Донской. Александр Невский, великий князь Владимирский, годы жизни 1220-1263. Дмитрий Донской, великий князь Владимирский и Московский, жил в 1350-1389 годах. Иван Данилович Калита, князь Московский, умер в 1340 году. В годы владычества монголов единственным свободным городом на Руси оставался Новгород, но он привлекал других завоевателей, торопившихся воспользоваться бедами русской земли. Зять шведского короля Биргер приплыл на кораблях в устье реки Невы и послал сказать княжившему тогда в Новгороде сыну Ярослава II Всеволодовича Александру: «Ратоборствуй, если сможешь, я уже на твоей земле». Александр не стал терять время на сбор ополчения. «Нас немного, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде. Идите следом за вашим князем», — сказал он дружине, и вместе с ней неожиданно напал на шведов. Бой длился с рассвета до темноты. Александр сошелся в поединке с Биргером и ранил его копьем в лицо. Дружинник Александра, Савва, подрубил столб златоверхого шатра Биргера, шатер упал, шведы дрогнули и побежали к кораблям. Витязь Гаврила Алексич на коне, по сходням, чуть не ворвался на один из кораблей. Его сбросили в воду, но он выскочил на берег и, напав на врага, убил епископа и воеводу шведов. Пройдут столетия, и прямой потомок Гаврилы Алексича вознесет русское имя на небывалую высоту. Потомком этим будет Александр Сергеевич Пушкин. Весть о победе разнеслась по всей поверженной русской земле, и народ воспрял духом. Александра за бой на Неве прозвали Невским. Вскоре он еще раз доказал свою воинскую доблесть. Немецкие рыцари захватили Псков и двигались на Новгород. Александр встретил их на льду Чудского озера у Вороньего камня. Он умело охватил с флангов рыцарей, построенных клином, и ударом засадного полка взял в кольцо. Началось знаменитое ледовое побоище. Уцелевших врагов погнали на тонкий лед. Ни один из них не спасся. После этого разгрома немцы заключили мир, вернули захваченных раньше в плен русских и, удостоверившись в силе Александра, прекратили продвижение вглубь русских земель. Но, несмотря на эти победы, Русь по-прежнему оставалась под монгольским игом. Ханские баскаки собирали ежегодную дань. Князья ездили в Орду за ярлыком, разрешением направления. Старые и новые междоусобицы теперь решались в Орде ханским судом. Брат доносил на брата, и, пользуясь спорами, монголы отправляли войска усмирять враждующих. Недовольствуясь данью, они снова грабили и разоряли страну. Не боясь уронить честь ради спасения русской земли, поехал в Орду и Александр Невский. По свидетельству летописцев, Батый был поражен видом князя-богатыря, его умом и особенно его величественным и громким голосом. Он отправил Александра на берега Амура, к великому хану. После этой поездки Александр Невский стал защитником и спасителем Руси. Трижды он ездил в Орду, предупреждая разорительные набеги монголов. Когда Александр умер, митрополит сказал над его гробом: «Закатилось солнце земли русской». После смерти Александра Невского титул великого князя достался его сыну, а потом, по старшинству и обычаю, должен был перейти к племяннику Невского, Михаилу Тверскому. Внук Александра Невского, московский князь Юрий Данилович, вступил в борьбу за ханский ярлык на великое княжение. Он женился на дочери хана узбека Кончаке, выпросил у тестя войска и попытался отвоевать ярлык. Михаил Тверской наголову разбил московского князя, а его жену Кончаку взял в плен. Кончака неожиданно умерла в плену, и по доносу Юрия Михаила Тверского замучили в Орде. Сын Михаила Тверского, Дмитрий Грозные Очи, доказал хану невиновность отца и восстановил справедливость. Но, встретив в степи доносчика, московского князя Юрия, не сдержался и убил его. За такое самоуправство хан приказал казнить Дмитрия, а ярлык на великое княжение все-таки отдал Твери, брату казненного, Александру Тверскому. Москва после смерти Юрия Даниловича досталась его брату, Ивану Даниловичу Калите. Калитой московского князя прозвали за то, что он носил при себе кошель, то есть калиту, с деньгами для раздачи нищим. Нищелюбие у него сочеталось с хитростью, мудростью и коварством. Монголы в это время приняли ислам. Родственник хана Чоххан по прозванию Щелкан приехал в Тверь собирать дань. Пошел слух, что он хочет заставить и русских перейти в мусульманство. Вспыхнуло восстание. Люди бросились к князю, и Александр Тверской поддержал народ. Татар перебили и стали готовиться к войне с Ордой. Тогда московский князь Иван Данилович Калита объединился с ханом и взял Тверь. Город был разграблен и разрушен. В Москву вывезли даже колокол с Софийской церкви. Александр Тверской бежал в Вильно. Потом все же решился поехать оправдываться в Орду, и его убили по доносу Калиты. С этого времени и началось возвышение Москвы. В награду за разгром Твери хан отдал Москве ярлык великого княжения и поручил Калите собирать со всех княжеств дань для Орды. С тех пор Москва стала самым богатым княжеством.